«Смотри», — повторил он, и встал. «Да, Буч, все в порядке», — произнес парень, коснувшись пальцами уха. «Говорим». Он замолчал, видимо, слушая собеседника. «До связи», — сказал Дайнис и опустил руку. Он повернул голову, столкнулся с ненавидящим взглядом из-под лобья и вздохнул. «Я куда сказал смотреть?» — несколько устало спросил парень. «Подонок», — процедила Эллира. «Девочка, поверь, меня называли куда более резкими словами», — хмыкнул Дайнис и жестко добавил. «Смотри на ногу». Эллира несколько мгновений зыркала на парня, а потом все же опустила взгляд. Под ногой натекла уже внушительная лужа крови. Разрез был намеренно сделан так, что она его прекрасно видела. Он был действительно глубоким, он зиял багровыми краями. И что-то она должна увидеть. Странно, но не было больно. То есть вообще, Эллира просто сидела и пялилась на рану, в своей ноге. «Мы осмотрели пилотские капсулы на Свенаре», — заговорил Дайнис. «И вот какой интересный фокус. Расходники потрачены, у всех, примерно наполовину, но у всех. Сначала мы списали это на то, что ими пользовались члены экипажа, и на полном серьезе приняли предположение о временном парадоксе. Но кое-что в эту теорию не вписывалось. Почему бортовые системы имели правильную дату? В системе, где был найден Свенар, совершенно точно не было ни других кораблей, ни буев или чего-то еще. А если бы были, то твой корабль непременно бы нашли». Эллира невольно задумалась. Слова этого парня были логичны. «При этом непонятно, как ты оказалась в той системе», — продолжил Денис. «Запись, которую ты делала, датирована правильно, мы это проверили, то есть 100 с лишним лет назад». В этот момент парень шагнул к девушке. Эллира невольно вскинула голову, а Дайнис достал из кармана небольшой флакончик, потряс его. «Стерилизатор», — пояснил парень. Он направил раструб распылителя прямо на рану и раздалось шипение. А когда жидкая черная пена стекла с ноги, Эллира недоуменно и ошарашенно уставилась на белый шрам, где буквально несколько минут назад была открытая рана. «И я повторяю свой вопрос, госпожа Дайне», — негромко заговорил парень. «Что вы такое?» Девушка подняла голову. Ее глаза были круглые, а взгляд остановившимся. «Как это? Что это?» Чувствуя, как в груди просыпается какой-то ужас, прошептала Эллира. «Я не понимаю». Дайнис несколько мгновений смотрел девушке в глаза, а потом распрямился. «Ваши родные улетели к тому крейсеру», — уточнил Денис. «А вы остались на корабле. Одна, команда была минимальной», — тихо пробубнила Эллира, находясь в пришибленном состоянии. «Меня оставили потому, что кто-то должен был остаться. И что было дальше?» — спросил Дайнис. «В своем сообщении вы говорили, что вам удалось взлететь. Почему вы вообще решили взлетать?» Иллирийка сначала поморщилась, а потом замерла. «Так замирают те, кто что-то усиленно пытается осознать. Я помню, крейсер», — еле слышно ответила Эллира. «Помню, как он сбил щиты. Я маневрировала. Когда вы записывали сообщение, вы были не в капсуле», — напомнил Дайнис. «Сообщение можно записать прямо в капсуле?» «Да, конечно», — тут же ответила девушка. Парень вздохнул, а потом подошел вплотную, нагнулся. «Эллира», его лицо оказалось очень близко к лицу сидящей у стены Эллиры. «Вы помните, как вы взлетали с планеты?» Девушка смотрела на парня, а потом у нее дернулась щека. «Вы помните, как вылезали из капсулы?» — продолжил давить Дайнис. «Вы помните, как пришли в рубку?» На лице Эллирийки появилось выражение отчаяния. «Вы же понимаете, что не должно быть таких провалов, даже если это ваш первый бой», — продолжил парень. «Вы бы забыли мелочи, не вспомнить время, но так, чтобы целыми кусками воспоминаний не было». Он отошел к стене, достал снова ту свою коробку, а из нее белую палочку. «Это же метод наката», — пришло вдруг воспоминание Эллире, — со времен первого курса. Она даже вспомнила, что про это рассказывал очень пожилой мужчина, который некоторое время заменял их обычного преподавателя. И в качестве примера беседы накатом этот явно бывший военный приводил допрос, когда допрашивающий обрывает вал вопросов на пике, чтобы зацепиться за то, что скажет допрашиваемый, и таким образом убедить, что уже почти все известно и уточняются детали. Как бы таким образом выдается вектор, что, в принципе, рассказываемый так, лишь вежливый интерес. «Что вам нужно от меня?» — спросила Эллира. Парень хмыкнул и посмотрел на девушку. Между пальцев у него снова шеяла эта палочка. «На самом деле», — спокойно и равнодушно произнес Дайнис, — «проще выкинуть тебя в космос. Это реально проще. С твоими товарищами мы уже насчет Свенара договорились. и лишние проблемы никому не нужны. Нет тебя, нет загадок, нет проблем. Как ты думаешь, почему я все-таки с тобой беседую? Вот уже 3 часа, в паузе между фразами парень глянул на экран комма. Совесть замучила, удивительно, но Эллира сейчас обрела спокойствие, словно в храме стояла. Шутку понял, смешно, слегка усмехнулся парень. Вот еще одна шутка. Ты же училась на пилота, я училась быть офицером. Несколько резко поправила девушка. Ага, ну вот, ничуть не смутился Дайнис. В навигации, значит, понимать должна. Так вот скажи, легко ли найти корабль, если тебе неизвестны координаты, ни перепрыжков, ни конечного пункта? Способы есть, уверенно заговорила Эллира. Нужно замерить остаточный фон после прыжка, тем самым мы выясним класс корабля. Взяв справочные значения поля, мы можем узнать штатное значение поля прыжка. Каусаку прыгал в сцепке и он имеет нестандартный реактор, внес коррективы парень. Хм, ну можно, трудно, правда? По губам парня скользнула ироничная улыбка. Тем не менее, нас нашли. Не сразу, но очень быстро. Вопрос, как? Да-да, я про тот крейсер. Эллира сощурилась. Ну, вспоминай, холодно и даже зло произнес Дайнис. Крейсер, возраста старше даже Савинара. Ты же это видела. Эллирийка дернула щекой. Что, вам, от меня, надо? Чеканя слова, спросила она. Не буду врать, спокойно произнес парень. Если ты откажешься, ну ты понимаешь. «Мне нужен чел-член команды, моей команды, такой, которому на стороне ничего не светит. Почему вы решили, что я соглашусь?» Холодно процедила Эллира. «Потому что я изучал ваш путь», — ответил Дайнис. «Ты не знаешь, что произошло на той планете, твои близкие». Тут парень замолчал. Он зачем-то склонил голову чуть на бок. Палочка в его пальцах дымила, а он все стоял и о чем-то думал. «Если я пообещаю, Эллира», — произнес, наконец, Дайнис. Что рано или поздно, мы разберемся, что с тобой произошло. Парень как-то резко оборвал себя на половине фразу, а потом пристально посмотрел на девушку. Его лицо сделалось суровым. Что если? Дайнис шагнул к Эллире. Я предложу тебе не жизнь, но месть. Что если? Нож будто материализовался в его руке. Парень, одним махом опустившийся на одно колено, так, чтобы их лица оказались на одном уровне, некоторое время смотрел девушке прямо в глаза. Дайнис поднял левую руку. Он зачем-то показал Эллире ладонь, а потом девушка слегка отпрянула. Этот человек, не поведя и бровью, взял и не спеша провел ножом по своей ладони. Немедленно хлынула кровь. Девушка перевела недоуменный взгляд с окровавленной ладони на лицо парня. «Я не обещаю, что это произойдет немедленно», — размеренно произнес тот, не опуская взгляда. «Я не обещаю, что у нас все получится, но то, что я буду с тобой, когда ты вернешься на ту планету, я обещаю, если, конечно, буду жив. А у меня есть некоторые основания полагать, что жив я буду. С некоторых пор я имею такую уверенность». Денис поднялся. Под непонимающим взглядом Эллиры, он, так и держа в правой руке окровавленный нож, откуда-то достал ту белую и дымящуюся палочку. И прямо так, не убирая ножа из руки, сунул палочку в рот, левую же поврежденную руку он сжал в кулак, и на светло-серый пол, в котором отражались светящиеся точки освещения, капала человеческая, ярко-алая кровь. Честно говоря, Эллира в этом моменте просто думала, что она находится в одном помещении с откровенным психом. Этот парень просто стоял, ничего не говорил, только дымил своей этой палочкой. И когда Дайнис поднял поврежденную руку, посмотрел на ладонь, а потом глянул на девушку, Эллира почувствовала себя крайне неуютно, а парень шагнул к ней. Раздалось шипение, на пол упала черная пена с красными вкраплениями. «Теперь понимаешь, почему я спрашивал то, что спрашивал», — спокойно произнес парень, выставив перед лицом девушки ладонь левой руки. «Как видишь, Эллира, ты не уникальна», — а Эллира ошарашена, в которой уже раз за этот разговор, смотрела на ладонь Дайниса. Поперек его ладони пролегал светло-розовый примерно недельный шрам. 16 апреля 4048 года по земному времени. Система Алири. Переход показался Денису каким-то слишком долгим. А когда Каусаку, наконец, вышел в обычное пространство, парень не удержался и присвистнул. Радарная сфера не просто показала, что рядом есть корабли. Сфера была буквально забита отметками. И если присмотреться, то можно увидеть в их мельтешении определенный порядок. Все точки сначала стекались в этакие ручейки, а потом вливались в огромный диск, который кружился вокруг засвета большого материального объекта. «Добрались наконец-то», — прокомментировал Рэви. «Броневые крышки, которые закрывали визоры, ушли вниз, и перед взглядами членов команды Каусаку оказалась захватывающая, завораживающая картинка. Множество кораблей, сверкая системными двигателями, летели в сторону огромного диска, который заслонял гол. Станция Эйрин», Буч слегка улыбнулся. «Немногие системы могут похвастаться таким плотным корабельным насыщением. Станция была реально очень огромной. Сейчас она выглядела полностью черной, так как они вышли с затененной стороны. И всюду, куда ни кинь взгляд, были видны корабли. Вон там», — произнес Буч, — «кладбище кораблей возраста 1010. Вон там, тоже около того, есть еще два кладбища, размерами даже более этих, тем веков 8. Есть еще штук 6 небольших, то есть, тут постоянно рубились», — уточнил Денис. «Да, место было очень неспокойное», — ответил Буч и усмехнулся. «Да и сейчас здесь, ничуть не менее весело». Босс Рагуна покосился на стоящую рядом с креслом Дениса молодую девушку. С тех пор, как Денис вынес ее из тамбура, а потом она уже сама вышла из медотсека, Эллира произнесла только слова приветствия. «Дайте пару раз». «С другой стороны», — заговорил Буч дальше, — «лучшего места, чтобы заработать, найти сложно, но и потерять все здесь так же легко. Ралли, а где наше сопровождение?» «Что такими молчит?» — откликнулся Альф. «Подождем пока в зоне прибытия». «А нет, вот и она. Вывожу», — Буч кивнул и уселся поудобнее. Перед ним появился голоэкран. Сначала он был черным, а потом на нем появилось изображение молодой девушки, арийской наружности. Реально, белокурая дочь Севера, голубоглазая и реально весьма симпатичная. Даже невольно вставал вопрос, а почему она одета в рабочий комбез? Буч оскалилась в белозубой улыбке дама. «Ты все-таки решил перебираться. Как видишь, Кими», — пробасил Буч. «Надеюсь, ты не забыла про нас?» «Как можно, Буч?» — воскликнула Кими. «Вы платите, мы работаем. Сделаем все в лучшем виде. А во», — девушка посмотрела куда-то в сторону. «Действительно, иллирийский дарьер», — озадаченно произнесла Кими. «Буч, вы реально нашли иллирийца? Ты не веришь своим глазам?» — иронично спросил Буч. «Бери нас на буксир. Мне не терпится оказаться Хаем. Дома». Глава 3. 15 апреля 4048 года по земному времени. Каусаку. Каюта Дениса. Сутки до прибытия на станцию Эйрин. Смотреть в глаза тому, в чьих руках находится твоя жизнь. Сколько лет этой девчонке? Денис не давал гарантий, что он бы вел себя так, как Эллира в такой ситуации. И это его проверка. Это было довольно. Да, черт, это было грязно и мерзко. А эта девчонка, лежа перед мужиком, в одной рубахе, связанная, говорила так, будто они стоят друг напротив друга с оружием в руках. Это к вопросу, почему Денис после этого занимается ее экипировкой. Почему он сделал вывод, что Эллире можно доверять? Все просто. Она дала слово. Вот такое эфемерное обоснование доверия. Глупо. Есть такая штука, называется вера. Можно над этим хихикать, а потом столкнуться с фанатиком, который просто не воспримет твои логичные доводы, бросит в лицо деньги и сделает так, как он считает правильным, по пути отшвырнув тебя, такого хитрого и логичного. Есть в идеологии иллирийцев один интересный нюанс. Его часто переводят, как правило, мести. На самом деле, насколько можно понять из контекста, это скорее право мести. Вроде бы смысл передан, но разница-то колоссальная. Со слов Ралли, именно право мести стало той причиной, по которой Эллири и Альвы разошлись в восприятии реальности. Право мести подразумевает, что иллириец не просто имеет право мстить. Это его обязанности, пока месть не свершилась, это становится целью его жизни. И Ралли особо это отметил. А еще Альф вскользь так обронил, что Альвы, на самом деле, тоже могут так сделать. И вот именно в тот момент, когда Ралли обратил внимание Дениса на этот нюанс, у того в голове и сложился пазл. Он ясно увидел тот вектор, по которому нужно строить разговор с этой девчонкой, как завоевать ее доверие. Но там, в тамбуре, он вдруг понял, насколько жалок со всей этой ловушкой. Жалок и смешон, такой весь циничный, умненький, сильный. Он был в ее глазах обыкновенным дерьмом. Даже не так, если дерьмом, это хоть какое-то присутствие личности. Эллира смотрела на Дениса, как на орудие судьбы, как смотрит на штормовую волну или лавину. Даже животные более персонифицированы в этом случае. И Денис впервые этой жизни позволил гневу захватить себя. Осознанно выпустил это постоянно тлеющее чувство взбешенности тем, что не знал ни прежнего имени, ни судьбы, только какие-то смутные картинки. И вот после этого он увидел в глазах молодой девчонки то, что не видел здесь еще ни у кого. Фанатичную уверенность в цели. Сидя в кресле, Денис смотрел на Иллирийку. Он ее только что забрал в мед, отсеке. На Иллире был серый рабочий комбез. Девушка осматривала каюту парня. «Я хочу знать», — произнес Денис, — «насколько ты согласна идти по этому пути?» Иллира посмотрела на парня. На ее лице не отразилось ничего, только черты стали более острыми. «Я не просто так спрашиваю», — продолжил Денис. «Дело в том, что едва ты засветишься на камерах, тебя моментально опознают. И тут же свяжут наличие у нас Севинара и твое присутствие среди нас. После чего твои соплеменники, разумеется, захотят узнать, как же так вышло. И вопрос обнаружения твоей особенности станет делом времени. Что от меня требуется?» — холодно спросила девушка. «Необходимо изменить твою внешность», — ответил Денис. «Кисара способна это сделать. Потом мы сделаем тебе новые документы. Проще всего стать гражданкой Земной Республики. Это лишь вопрос наличия достаточной суммы кредитов». Эллира ничего не ответила. Она прошла несколько шагов, остановилась посередине каюты. «Зачем это нужно тебе?» — тихо спросила Иллирийка. «Вот и тот самый вопрос. Если бы он не был задан, Денис бы, наверное, отошел бы в сторону. Как я уже говорил», — сухо заговорил парень, — «и показал, мы с тобой похожи. Вряд ли это совпадение». Эллира пристально посмотрела на парня. «Ты знаешь свое имя?» — продолжал Денис. «Ты помнишь свое прошлое?» Парень скрипнул зубами, чувствуя, как опять его начинает охватывать бешенство. «Я же не помню ничего», — процедил он. Его верхняя губа при этом вздернулась в намеке на оскал. «Ни имени, ни прошлого. Мне осталось только несколько смутных картин, которые приходят иногда во снах. Единственное, что я ощущаю четко, это ненависть. И если это чувство пробилось даже через пелену забвения, значит, оно было очень сильным». Денис посмотрел прямо в глаза Иллирийке. «И я буду убивать, грабить, обманывать», — жестко произнес он. «Но выясню, что со мной произошло. А теперь, Эллира, у меня есть место, куда я могу прилететь. Я соберу флот и прилечу туда, где остались твои близкие. Не потому, прости, что хочу помочь тебе, а потому, что там я могу найти ответы на свои вопросы. И я их найду». Девушка несколько мгновений также смотрела в глаза Денису, не отводя взгляда. «Мне нужна экипировка», — негромко произнесла Эллира. «Я готова отработать ее стоимость. Любым способом. Любым». 16 апреля 4048 года по земному времени. Каусаку. Мед. Отсек. 5 часов до прибытия в систему Алири. Крышка рехкапсулы ушла в сторону. Опустилась боковая стенка. Молодая девушка со светлыми, почти белыми волосами, лежащая в капсуле, открыла глаза. Кисара подошла к капсуле. Она вытащила изо рта девушки устройство для дыхания с эндотрахеальной трубкой. Ее пациентка зашлась долгим, надсадным кашлем. Девушка повернулась в бок, спустила ноги. «Можно посмотреть?» — сипло спросила она у стоящей рядом Кисары. Денис смотрел, как Эллира разглядывает свою новую внешность в голоэкране, который повесила перед ней Кисара. Сейчас невозможно было заподозрить, что Эллира Иллирийка. Ее кожа была светлой, глаза голубыми, кстати, как и у Дениса. Совпадение. Единственное, что Эллира категорически отказалась менять, это волосы. Она согласилась их изменить по структуре, но цвет и длина остались прежними. Эллира теперь имеет европейскую внешность, с легкими азиатскими чертами. Это маскировали характерную для эллирийцев миндалевидность глаз. «Это среди людей считается обычной?» — спросила Эллира. «Ты довольно симпатичная», — спокойно ответила Кисара, — «но не ослепительно». «Понятно», — ровно ответила Эллира. «Маркеры я изменила так, как вы хотели», — продолжила японка. «Вы с Денисом теперь формально родственники». «Кисара», — произнес Денис, — «я ни на что не намекаю, но это же считается, мягко говоря, очень сложным, даже только у людей, а уж сделать из Эллири человека, это вообще за гранью». «Да, Денис», — Кисара перевела взгляд на парня, — «у нас тут у всех свои секреты, не так ли? Тем более, то Эллира настолько же Эллирийка, насколько и человек. Поэтому не забывайте». Японка посмотрела на Эллиру. «Как только у меня будет необходимое оборудование», — холодно произнесла Кисара, — «я продолжу исследование». «Эллира, я помню», — сухо ответила Эллира. Девушка, совершенно не стесняясь Дениса, поднялась и прошла до душевой кабинки. «А она весьма своеобразна», — хмыкнула Кисара. «Обычные, Кисара, сидят по домам, заметил Денис. Когда она выйдет, пусть идет ко мне в каюту. Хорошо. Парень поднялся с кресла, в котором сидел, и пошел к выходу. Денис остановил его голос Кисары. Интересно ты подбираешь себе тымбан. Каков путь? Кисара, ответил Денис, не оборачиваясь. Такие и спутники. 16 апреля 4048 года. Около 22 часов. Система Алири. Станция Ирин. Примечание автора. Для удобства восприятия, я не буду использовать местные системы мер, весов, времени и так далее. Здесь и далее все эти моменты будут приводиться в земных эквивалентах. Станция Ирин имеет интересное устройство. Ее ось – это фактически отдельный объект, полностью автономный, со своим энергообеспечением и прочим. Но ось – это именно космическая станция, никаких наворотов. И эта станция выполняет роль пассажирского терминала, а также там расположены офисы. Диск имеет другое строение. В основе огромный бублик. И огромный, это значит огромный. Внутри бублик пустой. Именно здесь располагаются гидропонные фермы. Они же главная достопримечательность станции. На гидропонных фермах станции Ирин скрупулезно воссозданы флорой в той мере, в какой это возможно и безопасно. Фауна более чем 300 обитаемых планет. Это информация из рекламного проспекта. К бублику пристыкованы другие отсеки диска. И это один из элементов безопасности. Отсеки можно отстыковать, один за другим, от края до самого бублика. Как понятно, отсеки, которые ближе к основе, самые козырные. Судя по информации с форумов, ну, а что еще делать, пока нудно и муторно шлепаешь к станции? Правильно, читать местные форумы. Отсеки, которые пристыкованы непосредственно к бублику, уже, разумеется, никто и никогда не будет отстыковывать. А офисы и апартаменты, которые в этих отсеках расположены, имеют непосредственные выходы во внутреннюю часть бублика. То есть, это практически как на планете жить. Стоимость апартаментов в таких отсеках. Денис открыл и сразу закрыл. Ну, а какой смысл размышлять о апартаментах стоимостью с крейсер? Причем, это не первая линия, а третья и дальше. Про первую тупо нет информации, а значит, там нельзя купить просто за деньги. Ангар Бутча располагался в одном из крайних от центра отсеках. Был еще один, скажем так, уровень. Это внешний причальный круг, который проходил на расстоянии примерно метров 100 от станции и был соединен с ней транспортерами-опорами. Строился еще один такой причальный круг, перпендикулярно первому. То есть, у станции с пассажира и грузопотоком все просто отлично, раз требуются дополнительные мощности, но ближе к телу. Если бы они прибыли именно как грузовик, то есть что-то привезли, то надобности в буксире не возникло. Пристыковались к причалу, выгрузились, загрузились и отчалили по своим делам. А раз требуется заход на саму станцию, будьте любезны, нанимайте буксир. И это логично, никто не хочет надеяться на квалификацию пилота очередной лоханки. Есть еще один путь, и по нему двинул, собственно, к Усаку. Оказывается, у Ралли имелся допуск на стыковку на станции Ирин. Поэтому буксир потащил Севинар, а Каусаку, отстыковавшись от Дерриера, полетел своим ходом. Но даже в этом случае, заход в отсек все равно не доверялся пилоту судна или корабля. На подлете управление переходило автоматике, которая и заводила корабль в ангар. То, что казалось в отдалении острым краем диска, на самом деле имело толщину метров, наверное, 150. То есть в ворота ангара можно свободно завести суперкарго «Макс». Каусаку на фоне столь исполинской дверки натурально потерялся. Впрочем, ворота имели сегментное устройство, то есть их можно открыть ровно настолько, насколько нужно. Что, собственно, и произошло. Ворота с надписями, в числе которых, кстати, были и арабские земные цифры, когда Каусаку к ним подходил, осветились по контуру, а потом начали раздвигаться в стороны. Причем, эти створки были не только сегментные, но и раздельные. То есть открылся квадрат в их середине. На пульте Ралли появился коридор, начерченный синими линиями, по которому Каусаку и полетел. «Ну, вот мы и прибыли», — негромко произнес Буч, когда Каусаку оказался в большом, метров 200 в длину и 100 в ширину ангаре. Да, высотой где-то 50, в общем, солидный такой ангарчик. И абсолютно, полностью пустой и темный. Только какие-то тусклые огоньки светятся по периметру потолка, чуть-чуть разгоняя кромешную тьму. Автоматика отпустила корабль ровно посередине. Ралли включил прожекторы, тогда-то и выяснилось, что внутри полный голяк. Каусаку, используя силовые поля, плавно опустился на пол ангара. «Снаружи воздуха нет?» — поинтересовалась Рэйви. «Нет, разумеется», — ответил Буч. «Привыкайте. Здесь надо платить абсолютно за все. И воздух самое дорогое, кстати». «Ну, это понятно», — Рэйви хмыкнула и потянулась. «Буч, а ты кого прибил, что такие хоромы отжались?» «Рэйви, я же говорил уже, это была просто сделка», — слегка укоризненно ответил мужчина. «Достаточно выгодная, но все же чисто деловой акт. А Севинар сюда же загонит?» — спросил Рэйви. «Наш отсек состоит из двух таких помещений», — ответил Буч. «Нижнее немного больше. Его определим под наш ударный ХМ, флот. А здесь я планирую развернуть все остальное. Ну, мля, прям как карпы», — ухмыльнулась Рэйви. «Не хватает только офиса и сисястой девки на респе. Офис лучше делать там, где, собственно, находятся все офисы», — наставительно произнес Буч. «А здесь будут какие-нибудь мастерские. Вот это зашибись». Денис показал большой палец. «Мне квадратов 20. Для лучшей конспирации», — негромко заметила Кисара. «Я бы тоже хотел расположить свою лабораторию здесь. Кстати, Буч, а свой реактор установить здесь возможно будет?» — поинтересовался Денис. «Это бы была офигенная экономия». «Так», — Буч успокоил мастеровых людей. «Давайте сначала я улажу все формальности, а потом займемся планировкой. К тому же, первоочередное дело у нас будет – восстановление Севинара. Кстати, надо ему сменить название, это требование наших смуглых друзей. Есть варианты?» «Аншидай, месть Дукен», – негромко произнес Денис. На него бросила быстрый взгляд Эллира, которая стояла у стены. Покосился и Ралли. Буч несколько мгновений смотрел на парня, потом бросил взгляд на Иллирийку. «У кого-нибудь есть возражения?» — спросил босс Рагуна. «Что же, тогда наш дарьер будет иметь такое название». Разумеется, Буч был оповещен Денисом, на какой основе Иллира согласилась вступить в команду Каусаку, разумеется, с купюрами в отношении Дениса. «Ну, и вот такое название. Оно может быть объяснением, почему дарьер все еще находится в эксплуатации, объяснением для иллирийцев, и даже не объяснением, а этакой данью вежливости. Денис, сейчас мы с тобой пойдем провожать наших пассажиров», — произнес Буч и усмехнулся на вопросительное выражение лица парня. «Ну, ты же наладил с ними неформальное общение, тебе и карты в руки. Надо дать. 17 апреля 4048 года, около 8 утра. Станция Эйрин. Земная система регистрации гражданина весьма проста и незамысловата. По сути, все сводятся к наличию финансов и гражданской лояльности. Имеешь достаточную сумму на официальных счетах, не имеешь общественно опасных статей за собой в полицейских базах, добро пожаловать в общество. Тут надо уточнить, что то, что сделала Кисара, в обычном порядке стоит очень дорого. А если еще надо, чтобы анонимно, то просто деньгами не отделаться. Потому что твою новую морду, в сопровождении старой, конечно, моментально передаст в базу тот, кто тебе ее делает. А чтобы такое не происходило, есть полуавтоматические подпольные лаборатории, куда чел приходит в маске, платит кэш, его заводит в комнату, где предоставляют выбор из возможных кандидатов, которые к этому времени, естественно, уже мертвые, но официально живые. Ну, и надо понимать, в такое место с улицы не попадешь, потому что не попадешь, никак. Те, кто меняют форму лица, люди весьма непростые и серьезные. Если что, они себе место, где можно снова сменить лицо, и ДНК-маркеры найдут. А вот стукача потом найдут вряд ли. А вместе с ним пропадут все, кто с ним хоть как-то серьезно работал, просто потому, что в этом деле не бывает мелочей и очень много денег ходит. Все это прекрасно понимают, поэтому следят друг за другом так, что никакой карповской СБ и тем более полиции не снилось. Ну, то, что Кисара специалист не просто хороший, а уникальный, Денис понял давно. Если японку копнуть хорошенько, там наверняка в биографии найдутся и ученые степени, и серьезное имя, и что-то очень грязное. Напяливать на себе пустотник никому не хотелось, так что дождались, пока соответствующие службы подключат отсек к системе жизнеобеспечения. Кстати, все пространство отсека отделилось силовыми щитами на зоны. Возле выхода имелся пульт, с которого можно настроить конфигурацию щитов так, чтобы незадействованное пространство воздух впустую не расходовало. И это, господа, практически идеология. Вряд ли кому-то на кислородной планете придет в голову так пространство зонировать. По пути Буччу, кстати, пытались впарить автоматические турели. И это еще одна черта. Не звали тебя в гости, лучше не заходить. Турели-то продавали вполне открыто, то есть здесь такое норма, Выходит, Ралли принялся лазить по местным коммуникациям, на предмет, что и куда можно подключить. Альф вооружился при этом электрическим гайковертом и начал прямо у пульта управления силовыми щитами в отсеке, а потом как-то даже восхищенно ругался насчет того, что в пульте оставлена функция удаленного управления. Ну, то есть пульт физически подключен к общей сети. Оцените юмор, система, которая отвечает за сохранение вашей жизни, куда-то там подключена. Видишь, это снаружи подходит, пояснил Альф, светя фонариком в недра стены. И что, прям в пульт? Поинтересовался Денис, видя оптоволоконный кабель. Прямым ходом. Альф скривился. Ну и что, мы так и будем на него смотреть? Спросил Денис, засовывая голову в открытую нишу. Я просто показываю масштабы вопроса, пояснил Альф. Ага, хмыкнул Денис и протянул руку назад. Кусачки дай. Денис спустился с аппарелика усаку на пол отсека и повел плечами. Как-то пока плащ неправильно сидит, тянет что-то в плечах. Или это от того, что на поясе из оружия только тайзер и дубинка-разрядник. Следом за парней на пол ангара сошла Эллира, то есть Элли. Надо уже привыкать. Кстати, это совершенно не эллирийское имя. Уменьшительно ласкательное к Эллире почему-то звучит Хаэль. Да и Эллира вовсе не так нужно произносить. А Хаэллире, это если дословно звуки привести. Просто Ха произносится очень мягко, невнятно. Следующий звук тоже почти не слышно, а вот и четкое, потому что слог закрытый. А вот тоже «э» на конце лишь намекается, так как слог открытый. Иллирийка, теперь уже внешне не похожая на остроухих, была одета в мешковатую одежду, чтобы скрыть очертания фигуры. Но не наглухо, а просто одежда была бедноватой. Свободные крепкие рабочие штаны, сверху потертая серая же куртка. Иллира стала похожа на обычную девчонку с земли, которая не особо хорошо питается, много работает. Отсюда и фигура не идеальная, и лицо землистого цвета, и поэтому же дубинка-разрядник на поясе, изрядно поюзанная. «Все нормально?» – спросил у девушки Денис. Элли глянула на парня. «Нет», – коротко ответила она. «И это хорошо», – заметил Денис. «Если бы было нормально, то ты была бы как я». Сверху послышались шаги, и вскоре по аппарели стали спускаться Рэйви, за ней Фил с Кисарой, и последним Буч. Ралли же, похоже, то ли уже встал, то ли еще не ложился, и вон разобрал стеновые панели. Рядом с ним стоит тележка ремонтного дрона. «Рэйви, а ты уже тут бывала?» – спросил Денис. Пару раз девушка скривилась, и не скажу, что это были лучшие часы в моей жизни. «С чего такой негатив?» – слегка удивился парень. «Сейчас сам увидишь», – вздохнула Рэйви. «Это самый настоящий хренов винегрет. О, кулинарные таланты Дениса дают свои плоды», – хохотнул подошедший Буч. «Раньше, Рэйви, ты называла это место гораздо резче. Я и сейчас могу», – процедил Рэйви. «Ладно, давайте сверим планы», – пробасил Буч. «Я к портовым. Кисара и Фил, вы пока по дешевым расходникам пробегитесь, чтобы лишнего внимания не привлекать. Так, ну и вы трое». Босс Срагуна окинул взглядом Рэйви, Дениса и Элли. «Регайте, Элли, а потом что там тебе было надо, Денис?» «Сначала продукты», – деловито ответил парень. «Вы говорили, что тут нет больших проблем с натуральным. Вот их я и хочу. Потом немного по оружейным. Мне кое-какие расходники и материалы еще надо. Чую, мля, я сегодня набегаюсь», — проворчал Рэйви и категорично заявила. «Бар присмотрим еще, а то куда ходить отдыхать, а я уже присмотрел, Рэйви», — ответил Денис и поднял голоэкран над коммом. «Вот, здесь и здесь магазы продуктов, здесь оружейный, а вот тут расходники, а бар прямо рядышком, так что бегать мы сильно не будем». «Ну ни хрена себе», — удивилась Рэйви. «Это ты когда успел-то? У нас свои азиатские каналы», — усмехнулся Денис. «А-а, китайский след», — Рэйви хмыкнула. «Ну, тогда все путем, Шень херни не посоветует. Кстати, а что, отруби никто не пойдет что ли, Рэйви?» — наставительно произнес Буч. «Наши новые коллеги, безусловно, проявили себя с хорошей стороны, но пока они еще не заработали ни кредита, так что им нужно работать». «А, ну это правильно», — кивнула Рэйви. «Молодые должны работать. И еще некоторые особенности устройства станции Эйрин. Как оказалось, отсеки пристыковываются к этаким спицам, которые отходят от основной части, того самого бублика. То есть без пристыкованных отсеков станция будет выглядеть солнышком. По этим самым спицам проходят транспортные линии и лифты бегают. Кабинки лифтов – это по сути те же транспортные капсулы, только пассажирские. Маршрутизацию для кабинок задают пассажиры. И, разумеется, это не бесплатно. Хочешь бесплатно, руки в ноги и по пешеходным дорожкам, которые проходят также по спицам. На самом деле эти дорожки, это эвакуационные пути, скорее всего. Выходя из своего отсека, ты попадаешь в радиальный коридор, то есть, ты находишься еще в своем отсеке, просто в коридоре. Потом нужно пройти по радиальному коридору до спицы. По пути рагуновцы прошли через 12 гермодверей, то есть через 6 соседних отсеков в ряду, и зашли в спицу. Спица внутри – это огромный полый цилиндр. Как уже говорилось, здесь был сквозной пешеходный проход, по обеим сторонам которого имелись двери. Если идти к центру станции, то слева будут гермодвери, ведущие в радиальные коридоры, а справа раздвижные двери для посадки в транспортерные кабинки. Буч дошел до панели, задал маршрут следования, и минут через 6 двери открылись. Внутри кабинки, размером 4 на 2, имелись лавки у торцов. Стены облицованы белыми пластиковыми панелями, а посередине кабинки слегка мерцает голографическая схема станции, на которой горит точка. Когда рагуновцы зашли внутрь, на схеме появился маршрут следования. «Как-то не очень рационально», — оценил Денис увиденную схему. «Зачем сделали так? Проще же было сделать, я не знаю, куб, ну или плоскую, чтобы толщина была равномерной». Двери закрылись, и на схеме появились какие-то значки, а вот ощущения движения никакого не было. «Станции устроили около 1000 лет», — произнес Буч, садясь на лавку. «Точнее, ее и сейчас постоянно достраивают. Я видел изображение, где Эйрин усеченный шар, то есть раза в 3 меньше. Есть слухи», — негромко заметила Кисара, сев напротив Буча, что станцию, на самом деле, не строили, а именно достраивали. «В смысле?» — не понял Денис, который так и остался стоять возле схемы. «Да, есть такое», — кивнул Буч. «Я тоже слышал, что Эйрин, ну, обнаружили тут. То есть, возможно, Эйрин в своей основе древнее, чем тибрит. Как-то я с одним пьяным тибритцем беседовал», — вставил Фил, садясь и ставя на коленки нехилый такой рюкзак. «Кисара, похоже, собралась не слабо закупиться. Он слышал от родственника, а тот от кого-то другого. Ну, то есть уровень достоверности зашкаливает», — усмехнулся Денис. «Да», — хмыкнул Фил. «Так вот, этот тибритец рассказал, что станцию обнаружили, когда ее какие-то пираты приспособили понятно под что. Интересная история», — Денис покивал. «Реально, если станцию нашли, а станция, это даже не корабль, то значит ее кто-то для чего-то целенаправленно строил, и мы рискуем уйти в совсем уж фольклор про предтеч», — пробасил Буч. «Да, там такой эпос, земные боги просто щеночки», — хмыкнул Фил. «Война всего добра против всего зла и все в таком духе». Денис краем глаза покосился на Элли, которая стояла у стенки. Девушка стояла с каменным лицом и смотрела в никуда. Похоже, то, что она собирается сменить, так сказать, родину, ее задевает сильнее, чем она показывает. «Ну, для нас главное», — произнес Денис, — «это то, какая станция сейчас». «Да что тут интересного?» — проворчал Рэйви, сидящая на лавке, закинув ногу на ногу. «Как везде в этом гребаном мире. Где лучше, богатей, у краев быдло. Это вон, у остроухих есть приколы, а у нас все, как всегда». Элли на фразу Рэйви слегка дернула щекой и еще больше нахмурилась. «Зато нет иллюзий», — заметил Денис. «Ждешь, что будет вонять, и оно воняет. Слушайте, а вот такой вопрос. А что, тут нельзя онлайн закупаться? Обязательно надо прям лично прийти?» «Ну, почему же», — ответил Буч. «Можно. Просто мы еще здесь не имеем нужного статуса. Так что сегодня вот так, ну, и со станцией познакомитесь. Согласись, это будет не лишним. Плюс личные связи. К тому же онлайн, это, сам же понимаешь, все официально». «А, ну если так, то отлично», — кивнул Денис. «А то мне как-то не улыбается бегать за каждым болтом». «Ага, моя остановка», — Буч поднялся. «Если что, я потом буду в баре Кайротон. Ну и сегодня не ждите Зири из Алустина», — насмешливо уточнил Рэйви. «Как говорит Денис, личные связи надо налаживать», — ответил Буч с загадочным видом, — «и регулярно обновлять». Фил с Кисарой вышли раньше, поэтому на последней остановке они вышли втроем. Там, где они вышли, терлось множество разнообразных личностей, и Денис словно снова попал на землю. От расцветок одежды и цвета волос натурально зарябило в глазах, а еще здесь стоял ровный гул от множества голосов. Над головами летали какие-то дроны. Постоянно кто-то заходил и выходил в двери. «Рэйви, нам поговорить надо», — произнес Денис. Девушка окинула их внимательным взглядом, фыркнула. «Да мне пофиг», — бросила она. базарьте. Все, бля, таинственные такие стали. Бурча что-то себе под нос, Рэви отошла в сторонку. Денис же повернулся к Эллире и кивком показал, куда отойти. «Эллира», — негромко произнес Денис, когда они дошли до свободного участка у стены. «У нас есть проблемы», — над ними взлетел дрон. Его только что выпустил Денис, потому что делать достоянием общественности их разговор ему не хотелось. Плюс парень сам по сторонам посматривал. Иллирийка же глянула на парня из-под лобья и выпятила вперед подбородок. «Нет», — коротко и холодно произнесла девушка. «Видишь ли, чем дело?» — не менее холодно произнес Денис. «Я вижу совершенно другое. Быть может, я не разбираюсь в эмоциях Иллири, но, думаю, все же они сходны с человеческими. А мне нужно прыгать от счастья?» — мрачно спросила девушка. «Я среди людей. Я сама уже. Кто?» Спокойно спросил Денис. «Какая-то непонятная тварь, про которую, если узнают, в лучшем случае на месте уничтожат». Парень посмотрел наверх, проверяя, работает ли дрон. Тот исправно помаргивал индикатором. Сейчас вокруг них был поставлен, так называемый, шумовой купол. Если коротко, то для того, чтобы их подслушать, надо было, либо очень близко подойти, либо использовать серьезное оборудование, активное, то есть, работу которого можно быстро засечь. Эллира несколько раз глубоко вздохнула, причем характерно, ступенями. Когда делается несколько вдохов, а не один. «Вижу, ты готова меня слушать?» – произнес Денис. «Так вот, Эллира, да, ты среди людей. Никто не говорит, что ты должна порхать вдоль по коридору. Но если ты будешь смотреть так, будто хочешь все сжечь, у нас могут возникнуть проблемы. Ну и еще скажу». Денис посмотрел девушке прямо в глаза. «Я тебя никуда не тащу», — ледяным тоном сказал парень. «Это твое решение и твой выбор. В следующий раз его не будет. Это ясно?» Эллира несколько мгновений смотрела на парня. «Да», — произнесла она, практически не разжимая губ. «И первое, что нужно будет тебе сделать», — продолжил Денис, — «это выучить альтера. Объяснить почему?» «Не надо», — выдавила девушка. «Идем». «Ну, идем», — ответил Денис. Он поднял левую руку с коммом, вытащил Галопанелли и отозвал дрон. Тот опустился и приземлился в ладонь выставленной правой руки. Когда они дошли до дверей в нужный отсек, Рэви, стоявшая у стены, отлепилась от нее и двинулась к ним. «Ну, решили, кто сверху?» — язвительно спросила девушка. «Ага, сегодня ты», — усмехнулся Денис. «Не-не, я с детьми не сплю», — отмахнулась Рэви. «Одни проблемы потом. Говоришь, со знанием дела?» Иронично заметил парень. «Таки был пример, слышь, совсем, мать твою, не обязательно самой трахаться». Рэви скривилась. «В общем, да, бля, иди ты нахрен. Обожаю тебя, Рэви», усмехнулся Денис. «Ты прям, глоток свежего воздуха в этом смраде лицемерия. Да завали ты уже хлебала», огрызнулась девушка. Они прошли через гермодвери и попали не в коридор, а на балкон. Натурально. Они стояли на балконе, а перед ними был огромный отсек, реально здоровый, в длину даже и не оценить, высотой 6 метров, в ширину, тоже не видно. На полу отсека стояли терминалы, возле каждого терминала место для стандартного контейнера. И прямо в этот момент на один из терминалов прилетел дрон с однотонным контейнером, а возле терминала стоял мужик, который тут же полез в контейнер, когда дрон отцепился и улетел. «Вон там, 100 пудов, большие лавки», махнула рукой Рэви куда-то вдаль. «Все рынки похожи. Там можно купить что-нибудь специфическое». «Рэви, не пугай меня такими словами», походя заметил Денис, смотря карту. «Слышь, умник, мля», вызверилась девушка. «Мы тут долго будем голограммы изображать? Не знаю, как вы, я пришла выпить». «Ну, нам прямо 5 отсеков, потом вниз», ответил Денис. «Двинули». Глава 4. 18 апреля 4048 года. Станция Эйрин. Поздний вечер. Каусаку. Каюта Бутча. Дверь открылась, и Бутч увидел пришедшего к нему Дениса, и молча, кивком, предложил проходить. Парень прошел внутрь каюты, где царил полумрак. Свет был только над столом у стены. «И какие у тебя планы дальше?» – спросил мужчина, когда парень положил на стол диск гаранта. «Ну, даже не знаю», – задумчиво ответил Денис. «Пока только Рэви, еще может Руби, Эллира. Ну, она как ребенок. Представляешь, она вчера спросила, почему Варюк на рынке не арестовывают». Бутч с некоторым удивлением посмотрел на парня, хмыкнул. «Ну, что тут сказать», усмехнулся мужчина. «Смело, я бы даже сказал, бесстрашно». Он с прищуром посмотрел на Дениса. «А обучение, его ты еще из планов не удалил?» поинтересовался Буч. «Мне будет нужна команда», — ответил Денис, — «и не одна, так что учиться я обязательно полечу». Буч подошел к столу, взял диск. «Каусаку не отдам», — негромко произнес он. «Привык я к нему, видимо, старею». «При всем уважении, Буч», — также негромко ответил Денис. «Каусаку — отличная лайба, но мне не хочется бегать по кораблю, выискивая чужие закладки. Поэтому Каусаку я даже не рассматривал, а у Дарьера уже есть капитан, и я бы не хотел, чтоб у Руби на меня зуб имелся». «Да, Руби, дама целеустремленная», — хмыкнул Буч и посмотрел на парня. «Денис, на будущее, если тебе что-то видится неправильным, просто подойди и спроси». Денис чуть улыбнулся. «Буч, если есть какое-то дело», — спокойно ответил он, — «которое может коснуться меня, просто подойди и скажи». «Хм, договорились», — Буч протянул руку. «Добро пожаловать в команду, Денис. А как же крещение кровью и все такое?» — поинтересовался парень. «Я думаю, что нас обоих уже столько крови», — поморщился мужчина, — «что это уже бесполезно. К тому же, у меня-то небольшая гарантия есть». Денис в ответ приподнял бровь. Буч же после рукопожатия пододвинул к себе кофр для дисков, который стоял на столе. «Рэйви», — пояснил Буч, открывая кофр. «Как ты уже понял, она предательства не понимает, ни в каком виде. А у меня сложилось такое впечатление, что тебе она стала, скажем так, небезразлична. Как человек», — Денис отвердел лицом. Он несколько мгновений пристально смотрел на Буча. «Она не гарантия, Буч», — твердо ответил парень. «Она якорь, или по-другому, ориентир. Пример, как можно в дерьме не стать дерьмом», — добавил свой вариант Буч, покосившись на Дениса. «И это тоже», — кивнул тот, — «и это тоже. 19 апреля, утро, отсек Рагуна, все считают деньги. Если тренировать солдата так, как это делали в 20 веке на Земле, то пройдет очень много времени. А самое главное, будет потрачено огромное количество денег. Современного бойца готовят в специальном учреждении, которое можно назвать фабрикой или заводом. Подготовка происходит за 3 месяца. Это уровень территориала по терминологии Тибрита. Если надо побыстрее, то 2. Если надо бойца посерьезнее, годного уже к выполнению боевых задач в составе кадровых частей Тибрита, то плюс месяц к 3. Выглядит это все следующим образом. Пройдя через вербовщика, то есть подписав контракт, расторжение которого ведет прямым ходом в колонны, тебе все же дается 3 дня, на оценку того, куда ты лезешь. В течение 3 дней ты можешь расторгнуть контракт, без серьезных штрафных санкций, только заплатив за 3 дня пребывания на фабрике бойцов, в переводе с лацийского, тибритского, именно так и звучит, фабрика. Что из себя представляет эта самая фабрика? Фактически, это игра полного погружения, с обратной связью, то есть игрок, новобранец, проходит интенсивный курс подготовки. Тело тренируется при помощи силовых экранов, игровой кокон, это практически и есть армейский тренировочный комплекс. Поэтому Денис не придумал ничего нового, он просто купил 2 кокона и установил их в своей пока еще будущей мастерской. 2, потому тренировать на примере гораздо эффективнее. Ну и да, тренировать он собирался Элли. «Рэйви», с сомнением произнес Денис, смотря на девушку, которая залезла в кокон. «Ты серьезно? А чё?» — ответила девушка. «Я давно уже хочу тебе хавальник начистить, но работать тогда, кто будет? А тут такая возможность». «Обрати внимание», — усмехнулся Денис. «Обратная связь максимальная. А что, кто-то помирал от синяков?» — сощурилась Рэйви. «Давай, погнали. И всякую хрень не ставь, просто площадку». «Принято», — хмыкнул Денис и активировал кокон. Надетый заранее шлем с легким шелестом закрыл лицо непрозрачным забралом, и вскоре парень уже стоял посреди ровного каменного круга. По периметру арены трепетали на ветру разноцветные флажки, вокруг были какие-то полуразрушенные строения, явно древние. Денис ничего об этом не знал, то есть не выбирал, а просто ткнул в первую арену. Рэйви появилась практически сразу, и выбрала весьма интересную одежду, шорты, топик и сапоги. «Начнем?» — поинтересовался Денис. Он был в том же, в чем и погружался, то есть черная форма наемников. Рэйви хрустнула шеей, усмехнувшись, посмотрела на парня. «Ну», — Денис встал в стойку и поманил Рэйви. «Ударь меня, если сможешь». Рэйви расплылась в хищной и довольной улыбке. «Рукопашный бой, это вообще некрасиво, это же оружие, такое же, как пистолет или винтовка, и направлен он на то, чтобы как можно быстрее убить противника». Вот Рэйви и дралась жестко, блоки были силовые, удары короткие, сильные и частые. Напор и еще раз напор. И да, попробуй ее поймай на прием. Рэйви, опытный боец. Чувствуется армейская школа и богатая практика кабацких свалок. Но первым успеха все-таки достиг Денис, достав девушку в живот и тут же добавив в челюсть на отходе. Вот только девушка вместо ошеломления взревела раненым буйволом. И нет, не поперла вперед, как рассчитывал Денис. Она моментально взвинтила темп и насела на парня. И вот уже Дэн выхватил в глаз, в ухо, а потом только чудом успел отдернуть голову от апперкота. Нарвался на троечку. И лишь перекатом назад сумел избежать поражения от столь настойчивого противника. А там, где он только что был, выбила виртуальную пыль из камня с силой опустившаяся на горыви. «Хорошо, освоилась, импровизируешь», — усмехнулся Денис, потирая ухо. «Чего?» — не поняла Рэйви, чуть опустив кулаки. «Твой минус не в технике боя», — продолжил парень. «Что за пургу ты несешь?» — недоуменно нахмурилась девушка. Вместо ответа Денис стремительно сблизился, и теперь никаких попыток уйти в самбо, только удары, так, как если бы он дрался на дне. Кулаки, локти, колени, а также лоб, удары эффективные, а не эффектные. А наткнулся он на не менее жестокую ответку. Рэйви определенно тоже была знакома с таким стилем. Два остервенело рычащих зверя сошлись в смертельном поединке. Они натурально осыпали друг друга ударами, не обращая внимания на получаемые плюхи. И какие блоки, от таких ударов надо закрываться железным щитом. Денис где-то на фоне отмечал, что его ярость, которую он выпускал погулять крайне редко, сейчас нарвалась на не менее сильного противника. Жаль, виртуалка не может передавать ту энергию, которая при этом должна ощущаться. А Денис бы сейчас посмотрел в глаза Рэйви. Тяжело дыша, они, наконец, замерли друг напротив друга, на расстоянии метров 4. Те повреждения, которые сейчас отображались на их проекциях, в реале, как минимум, привели бы в рехкапсулу. Например, Рэйви ударом ноги может и шею нафиг сломать. Поэтому даже смягченный в виртуале вариант левую руку Денису отсушил качественно. От ее ножки-то, наверное, и штурмовой обвес не спасет, словно рельсы приложила. Но и Рэйви бок терла, Денис тоже, с двумя центнерами, может и не присядет, но вот 150 кило запросто осилит. А в бок Рэйви он засадил с колена во всю дурь, прям в традиции муай-тай. «Ну, так, пойдет», вздохнула девушка. «Чисто размяться, норм». Голос ее был спокойным. «Ну, это же виртуал, в реале после таких травм не то, что говорить, стоять бы в ряд получилось». «Ну, это же не полная симуляция», — заметил Денис. «Иначе смысл, я Илли отправлю в капсулу, да и все». Рэйви смерила парня оценивающим взглядом, хмыкнула. «Ладно, вместо зарядки буду тебя бить», — заявила она. «Ну, это еще кто кого, дорогая», — усмехнулся Денис. «В реале я б уже тебя в уголочке сложила», — фыркнула Рэйви. «В реале, Рэйви, ты бы тихонько лежала на полу с дырой в голове», — ответил Денис. «Я так-то не шибко люблю все эти мордобои». «А, ну да, ты же этот, как его», — Рэйви пощелкала пальцами. «Культурный, воспитанный», — подсказал Денис. «Во, точно», — кивнула девушка. «Ты же сраный умник». «Офигеть сочетание», — усмехнулся Денис. «Только ты такое могла придумать. Пользуйся». «Чё», — оскалилась девушка, сделав приглашающий жест. «Это сейчас был не комплимент, Рэйви», — со значением заметил парень. «А, слышь, ты чё, мля, зубы мешают», — тут же рыкнула девушка. «Ангараншидай, после обеда, то, что они добыли на тибридском корвете, требовалось выгрузить и рассортировать. Поэтому доблестная команда лихих головорезов из бойцов, уникальных технических специалистов и даже из харизматичных лидеров — превратилась в погрузочно-сортировочную команду. А так как стоять с планшетом и считать, что, сколько и куда выгрузили, больших усилий не требовало, а вот физическая сила была крайне востребована, то бухгалтерией занималась Кисара, а все остальные, даже хитрые альвы, работали грузчиками. Впрочем, это не выглядело забоем в шахте. Все же средств механизации хватало. Буч еще прикупил пару штаурхов, это такие экзоскелеты, довольно массивные, как раз для разборки завалов используются. Денис, Ралли, Дик и Элли, как тоже разбирающийся член команды, занимались предсортировкой. А если проще, вытаскивали из кучи и складывали в контейнеры, которые следовали за ними на платформах, всякие провода, прибор и прочие ценные запчасти. Норман, в одном из штаурхов и Генри заканчивали собирать стеллаж. Не на пол же все валить. Ардунг – это основание успешного бизнеса. С. Босс Рагуна. Второй штаурх в категоричной форме забрал Рэви. Остальные трудились при помощи ручных излучателей домкратов и манипуляторов ремонтных дронов. Коих было три и базировались они на обычной грузовой платформе. Но не всегда манипулятор мог справиться. Иногда требовалась и совершенно обычным ломиком помощь. Ближе часам к пяти Денису было выдано особо ответственное задание. Обед из напечатанных блюд как-то коллективу не зашел. Поэтому штатного повара направили на выполнение его прямых обязанностей. И это, кстати, образец поговорки «кто на что учился». Кому-то железяки тягать, с ломиком наперевес, а кто-то с ножичком, салатики нарезает. А вообще, они же сейчас весьма неплохой ресурс приобретают. Те же броневые пластины, достаточно зайти на местные площадки, чтобы узнать, что сейчас на стеллаже в ангаре Дарира сложен. Ну, если не Каусаку, то близко. А кроме броневых пластин имеются всякие приводы, гермодвери, обшивка стен, трубопроводы. Все это стоит денег и немалых. Одни кабели, силовые и передачи данных, уже целое состояние. А если к этому присоединить всяческие приборы? Да, далеко не новые, даже довольно устаревшие. Но собрать сеть на их основе можно. Денис, нарубив салата из местных растений земного происхождения, положил в миску, где, собственно, и был салат, тарелку кверху дном, а на тарелку положил тяжелую железяку, помытую предварительно, конечно, это гнет, чтобы выдавить сок и пропитать качественно салат, открыл крышку кастрюли, где варился суп, суп сытный, на мясе, самое-то после тяжелой работы, Денис оценил степень готовности и закрыл крышку, а далее занялся десертом, сегодня он решил попробовать сделать трубочки с кремом, сеть тут имелась, так что найти точный рецепт не составило никакого труда, кстати, кухня у него была новая и находилась в той части отсека, где стоял Каусаку. И это была не просто кухня, а прям писк кулинарной моды. Одни ножи стоили, навскидку, около 1000. Буч решил не экономить на этой части настроения коллектива. То есть хитрый Негрила решил пойти старой доброй дорогой через желудок. С кухней была совмещена столовая. И не просто столовая, а этакий кусок неплохого ресторана. Стол был один и длинный, но кресла были шикарные, анатомические, как в кабинете какого-нибудь начальника средней руки. В центре стола имелся голопроектор, то есть зал для приема пищи был совмещен с залом совещаний. И это все, кстати, было сделано за день. То есть приехала какая-то фирма и быстренько собрала этот зальчик. Надо полагать, деньги взяли немалые. Но за такую кухню Денис был готов из своих приплатить. Специальный холодильник с функциями почти мгновенной заморозки и разморозки. Обычные холодильники. Жарочная поверхность с регулируемым по градусу нагревом. Отдельная духовка с микроволновым и традиционным нагревом. Кухонная машинерия. Да тут можно небольшой ресторанчик открывать. И это, кстати, дальновидно. Народ поменьше будет по кабакам шляться.